Глава 10. Евгений Канте. Все началось пару лет назад, когда родители неожиданно усадили меня на диван в гостиной, а сами встали напротив с очень серьезными лицами, словно собирались устроить мне разнос. На мгновение я снова почувствовал себя школьником-хулиганом, устроившим взрыв в кабинете химии. Но мать сказала: «Женя, я все понимаю, но доколе? Тебе уже за 40, мне скоро 70. Когда же я, наконец, увижу внуков?» Сейчас ей 65, а тогда было меньше. Да и здоровьем Господь Бог, к счастью, матушку не обидел. Поэтому я попытался отшутиться. «Мам, я еще не готов. Да и не до серьезных отношений мне сейчас. Ты же знаешь, сколько сил и времени отнимает этот новый курортный комплекс». Но тут в дело решительно вступил отец. «Эухению, сын, твоя мама права. Не дело тебе до сих пор перебиваться случайными подружками и легкомысленными интрижками. Пора, наконец, обзавестись семьей и детьми, иначе так и останешься одиноким волком до конца своих дней». «Не выдумывайте! Вон, кузен Сильвия вообще женился в 45, и у него все прекрасно!» — возразил я. И тут началось настоящее представление. Родители принялись по очереди давить на меня, приводя абсурдные аргументы и совершенно неуместные примеры. «А я женился в 30 лет!» И теперь жалею, что так долго тянул. Надо было сразу после школы ехать в Россию и забирать твою мать, а не ждать. Я лишил себя нескольких лет настоящего счастья», — патетично воскликнул отец. «А твой Сильвио совсем не пример для подражания. У них с Арнеллой до сих пор не получается завести ребенка, хотя они уже столько лет женаты. А все почему? Возраст. Нужно рожать вовремя, пока есть силы и здоровье», — безапелляционно заявила мать. «В общем, мы решили, что тебе давно пора съездить на мамину родину и хорошенько осмотреться. Уверен, что жену в России ты себе быстро найдешь», — добавил отец тоном, не терпящим возражений. «Мое сердце подсказывает, что в этом ты пошел в меня, и тебе нужна исключительно русская жена». «Ага, сейчас. Все брошу и рвану жениться», — возмутился я, начиная раздражаться. «Это совершенно несерьезно. Если я вам надоел, так и скажите прямо, и я сегодня же съеду в свою квартиру». Я и так жил в ней большую часть времени, так что мне даже не пришлось бы собирать вещи. Но родители на этом не успокоились и продолжили планомерно капать мне на мозги день за днем, неделя за неделей. Так что я и сам не заметил, как поддался на их уговоры и купил в родных местах своих предков по материнской линии какой-то захудалый профилакторий, что-то вроде санатория, но расположенного не на курорте, а в городе, чтобы трудящиеся могли оздоравливаться без отрыва от производства, наследие Советского Союза, и поехал поднимать его на новый современный уровень, а заодно искать жену. Как только вышел из самолета, то сразу же пожалел, что прилетел ранней весной. О чем я только думал? В средней полосе России в это время года настоящий ад. Грязь, слякоть, промозглый ветер и все потенциальные невесты кутаются в бесформенные пальто и пуховики. Но буквально на следующий день мое настроение кардинально изменилось. А все потому, что я совершенно случайно встретил ее, Елену Сергеевну, Лену. Она мгновенно околдовала меня. Прямо в то время, пока беспомощно сидела в грязной луже. Не знаю, как это получилось. Просто что-то вдруг щелкнуло в мозгу, и сразу же безумно захотелось защищать ее от всего на свете. Лена такая хрупкая, миниатюрная, почти невесомая и невероятно красивая, прямо как резная статуэтка из дорогого фарфора. С огромным трудом я заставил себя отпустить ее, приказав себе не дурить и не бросаться, как голодный зверь, на первую встречную женщину. Однако судьба точно подавала мне знак. Лена оказалась моей сотрудницей. Ну разве это не чудо? Я аккуратно выспросил о ней все управляющей профилакторием Елизаветы Романовны. Кстати, она тоже молодая, интересная женщина, с хорошей фигурой и неплохим чувством юмора, но на меня вообще не произвела впечатления. Словно видел перед собой обычный предмет интерьера. Так вот, я выяснил, что у Лены есть муж и взрослый сын. Но это меня нисколько не расстроило. Лена совершенно не выглядела счастливой замужней женщиной. От нее веяло каким-то щемящим одиночеством и острой нехваткой сильного, надежного мужского плеча. Как я это понял, ну, перед моими глазами всю жизнь стоял идеальный пример счастливого брака — мои родители. Я с первого взгляда определял женщин, купающихся в любви и заботе, и несчастных, заброшенных и одиноких. Лена, к сожалению, точно страдала в браке, и я всерьез собирался это исправить. Явился в профилактории выходной день именно для этого. Елизавета Романовна вчера обмолвилась, что у интересующей меня диетической медсестры сегодня рабочая суббота. И я ждал Лену в холле, нервно расхаживая из угла в угол и поглядывая на часы. И как только она наконец вошла, я просто обалдел. Ну и разозлился, конечно, немного. Она была одета так, будто вообще не ночевала дома. Как будто вечером она нарядилась, чтобы пойти на какой-нибудь праздник. Да прямо с этой гулянки не заезжай домой и приехала на работу. А что это значит? Правильно, с мужем у нее все очень плохо. Какой нормальный любящий мужчина потерпит ночные загулы своей жены? Никакой. Но от Лены приятно пахло дорогим парфюмом, никаких запахов алкоголя и сигарет. И это привело меня к следующему логическому выводу. Они крупно поссорились. Лена хоть и не ночевала дома, но и не тусовалась всю ночь в каком-нибудь злачном месте. Веду ее в свой кабинет, чтобы поговорить по душам и поддержать. В лифте она начинает возмущаться, пытаясь вырвать руку из моей крепкой хватки. И я задаю ей волнующий меня вопрос. Почему она так легко одета в такую холодную погоду? Лена как-то сразу теряется с ответом. Смотрит на меня странно, настороженно, как будто пытается залезть мне в голову и прочитать мысли. «Так получилось», — неуверенно отвечает после паузы, когда мы уже входим в мой кабинет. Я подхожу к ней, чтобы помочь снять верхнюю одежду, и замираю, как громом пораженный, натыкаясь взглядом на ее голые плечи, которые так соблазнительно выглядывают из-под легкого плаща. Лена миниатюрная, но не костлявая, а очень женственная, с красивыми округлыми формами. Мне безумно хочется провести ладонями по ее манящим изгибам и нежно сжать их, насладиться прикосновением к бархатной коже. «Вы вчера поссорились с мужем и ушли с праздника? А где вы ночевали? У вас есть другой мужчина?» Совершенно неожиданно для самого себя задаю я вопросы слегка охрипшим голосом. «Ну и правильно. Зачем тянуть кота за хвост и ходить вокруг да около? Лучше сразу дать ей понять, что я искренне заинтересован».